прощая славная села Царьграда, одна православия Второй подъял славу первого, по золотой в мир новый из древнего. Гостя поигралище, как ты стал расколов пристанищем, против славян плетешь речи скользкие, где гнёта горят и козни масонские. Позор настоящего.